Рука Мэри Поппинс тихо легла на край колыбели, и она перестала качаться. «Да, очень долгое путешествие», — тихо повторил скворец, поднимая голову. «И так скоро забудется». Аннабелла задвигалась под одеялом. «Нет», — уверенно сказала она, — «я никогда не забуду». «Забудешь, забудешь все и навсегда. Пройдет неделя, и ты не вспомнишь ни единого слова из того, что ты говорила сейчас. Никто ты, ниоткуда пришла». «Никогда, никогда, как я смогу забыть?» «Забудешь, как все забывают», — усмехнулся скворец. «Как все эти глупые люди, кроме...» Он кивнул на Мэри Поппинс. «Вот ее. Она не похожа на всех остальных. Она фантастическая, редкая, таинственная». «Ах ты, болтун!» — рассердилась Мэри Поппинс, кидаясь на него. Но скворец увернулся и, подхватив птенца, перелетел с ним на подоконник. «Промахнулась!» — весело заметил он. «А это что еще за шум?» На крыльце слышался целый хор голосов. С лестницы доносился топот. «Это невозможно! Я не могу поверить в такое!» — кричала Аннабелла. В эту минуту в комнату ввалились Джейн, Майкл и близнецы. «Миссис Брилл сказала, что вы хотите нам что-то показать!» — заявила Джейн, снимая шляпу. «Что бы это могло быть?» — спросил Майкл, обводя детскую взглядом. «И нам покажите!» — зашумели близнецы. Мэри Поппинс строго посмотрела на них. «Это что, детская или зоопарк?» — сердито спросила она. «Ответьте-ка мне!» «Зоопарк, то есть...» — торопливо поправился Майкл, поймав суровый взгляд Мэри Поппинс. «Я хотел сказать детская». «Ой, Майкл, смотри, смотри!» — восторженно закричала Джейн. «Я же говорила тебе, что дома происходит что-то очень важное! Это же крошечный ребенок! Ой, Мэри Поппинс, можно мне его подержать?» Мэри Поппинс, окинув их критическим взглядом, подошла к колыбельке и, взяв Аннабеллу на руки, опустилась с ней в старое кресло. «Осторожнее, пожалуйста», — предупредила она толпившихся вокруг детей. «Это ребенок, а не броненосец». «Мальчик?» — спросил Майкл. «Нет, девочка. Аннабелла». Майкл вложил Аннабелле в ладошку палец, и она крепко уцепилась за него. «Куколка!» — восхищался Джон, пытаясь вскарабкаться Мэри Поппинс на колени. «Ах, зайчик!» — вторила Барбара и тянула за одеяльце. «Как мягко!» — вздохнула Джейн, гладя завитые ветром кудри. «Какая она маленькая и замечательная! Как звездочка! Откуда ты взялась, Аннабелла?» Очень довольная тем, что ее спросили, Аннабелла принялась рассказывать свою историю. «Я пришла из тьмы», — тихо заворковала она. Джейн засмеялась. «Какие смешные звуки! Как жалко, что она не умеет говорить и не может нам ничего рассказать!» Аннабелла пристально уставилась на нее. «Но я же рассказываю», — возразила она. «Ха-ха-ха!» — донесся из окна громкий смех скворца. «А что я говорил? Извините, не мог не рассмеяться!» Птенец сидел рядом и тихонько хихикал. «Наверное, ее принесли из игрушечного магазина», — предположил Майкл. Аннабелла сердито разжала ладошку и выпустила его палец. «Не будь таким глупым», — возразила Джейн. «Это доктор Симпсон принес ее в своем чемоданчике». «Ну как, прав я был или нет?» — язвительно затрещал скворец, поворачиваясь к Аннабелле. «Ну что?» — засмеялся он, торжествующе хлопая крыльями. Вместо ответа Аннабелла отвернулась и заплакала. Она плакала впервые в жизни, и ее голосок, тоненький и одинокий, разносился по дому. «Ну-ну!» — грубовато попытался успокоить ее скворец. «Не принимай близко к сердцу. Ты уж ничего не поделаешь. В конце концов, ты всего лишь человек. Ну, в этом есть свои преимущества. Пройдет время, и ты поймешь», — чирикал он, прыгая по подоконнику. «Майкл, будь добр, возьми щетку и вымети этих птиц с подоконника», — — с негодованием воскликнула Мэри Поппинс. Скворец расхохотался. — Спасибо. Мы выметимся сами. Полетели, сынок. И, столкнув с подоконника птенца, он вылетел вместе с ним за окно. Очень скоро Аннабелла привыкла к жизни в доме номер 17. Ей нравилось быть в центре внимания. Она радовалась, когда кто-нибудь склонялся над ней и удивлялся, какая она чудесная, какая спокойная, какая ласковая. «Восхищайтесь мной, я так это люблю», — казалось, говорил ее взгляд. Все наперебой расхваливали ее кудряшки, ее голубые глазки, а Аннабелла улыбалась, причем с таким довольным видом, что все удивлялись. «Какая смышленная! Можно подумать, что она все понимает!» Такие слова не очень-то нравились Аннабелле. «Вот глупая!» — думала она и отворачивалась к стене. Но сердилась она так очаровательно, что все вокруг, казалось, глупели еще больше.